Их число не менее 100 000, верно? Ему было очень легко предположить примерное число камней, так как в награду за первое место он получил 50 000 первородных камней, а число камней в этом кольце примерно в два раза оказалось выше, чем он получил. «Почти 107 000», — ответила Фэн Тяню. «Так много». Дуань Лин Тянь удивился, а затем кое о чем подумал. Затем он достал кольцо, которое получил в награду за первое место, и протянул его девушке. «Тяню, я не думал, что ты сможешь получить так много камней. Возьми, здесь 50 000». Но Фэн Тяню даже не двинулась, чтобы получить его. «Старший Дуань, я в самом начале говорила, что сколько бы ты ни получил, я не возьму ничего. Я не просила». Дуань Лин Тянь горько улыбнулся. «Но я не ожидал, что получу так много. Возьми их. Даже если здесь всего 50 000, у меня останется больше 100 000 камней». Когда его навык души оказался беспомощен против Цзышина, он подумал, что надежды уже никакой. В то же время он уже считал ту пачку первородных камней, которую передал Фэн Тяню на ставке, потерянной. Но он не думал, что судьба сыграет с ним такую шутку. Как только дощечка печати дьявола появилась на свет, то подавила и серьезно ранила Цзышина, чем и позволила ему вырвать победу. «Старший Дуань, у меня хватает первородных камней. Кроме того, мой отец и так получил с тебя внушительную прибыль», — покачала головой Фэн Тяню, но, упоминая отца, не сдержала смешка. «Хаэм», — Дуань Лин Тянь снова удивился. «Старший Дуань, ты наверняка не знаешь, во время финальной битвы соотношение в твою победу составляло 1:3. Мой отец поставил на тебя 100 000 первородных камней», — захихикала девушка. «При таком соотношении ставка Фэн Удао принесла ему 300 000 первородных камней». Выражение лица парня застыло, а затем он выругался. «Кто так решил? Разве они не слишком меня недооценивали? Даже если я и не знаю, кто разместил такое соотношение, но уверен, что сейчас он сожалеет», — рассмеялся старейшина Кун, а затем покачал головой со вздохом. «Старший мастер куда смелее. Он решил прямо поставить на тебя 100 000. Я поставил лишь 10 000. Если бы я знал итог, то поставил бы еще оставшиеся 20 000 первородных камней». Договорив до конца, выражение старика выглядело сожалеющим. «Дедушка Кун, а разве причина кроется не в том, что ты не верил в старшего Дуань?» Недовольно закатила глаза Фэн Тяню, а затем схватилась за руку отца и начала смеяться. «По крайней мере, отец более уверен в старшем Дуань. Я уже заранее приготовился потерять те 100 000 камней». Вот только последующие слова заставили девушку застыть. Вскоре девушка изменила тему, а в ее глазах вспыхнуло любопытство. «Старший Дуань, что это за сломанная дощечка такая? Она же не духовное оружие?» Прежде чем парень успел ответить, Фэн Удао прервал его. «Поговорим об этом дома». Сама девушка сумела заметить множество горящих взглядов со стороны других 7 трибун первого класса, вот только все они уставились прямиком на Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь и представители клана Фэн взлетели в небо и полетели в сторону поместья клана Фэн. А когда они исчезли за горизонтом, спокойная атмосфера на трибунах первого класса нарушилась. «Зять лорда Удао невероятен. Да, он выглядит не более чем на 25, но его настоящий возраст точно не превосходит 30 лет. Он сокрушил всех гениев династии Дархан в таком юном возрасте и получил славу чемпиона боевых соревнований династии. Как по мне, своему первому месту он обязан той странной дощечке. Иначе он не был бы соперником Цзышину. Интересно, что это за дощечка такая? Ее мощь так высока». Многие высшие фигуры династии Дархан активно обсуждали между собой финальный поединок. Глава 717. Предположение Дуань Лин Тяня. «Развитие Дуань Лин Тяня просто чудовищно», — вздохнул Чжан Шоу Юн, качая головой. Стоял он среди группы представителей клана Чжан. Однако очень скоро на его лице появилась добродушная улыбка. Как друг Дуань Лин Тяня, он был счастлив за его нынешние достижения, в то время как Чжан Шоу Юань испытывал ужас до тех пор, пока Дуань Лин Тянь не скрылся за горизонтом. Даже если с ним нельзя подружиться, но никто не должен с ним враждовать, — весьма суровым тоном произнес патриарх клана Е. Старший молодой мастер клана Е, Еся, глубоко соглашался с ним. Что до второго молодого мастера Есяна, то он стоял рядом, но его ноги даже иногда дрожали от ужаса. Никогда бы он не подумал, что Дуань Лин Тянь сумеет завоевать честь чемпиона боевых соревнований династии. Не прошло много времени, прежде чем слова патриарха клана Е разошлись по всем 7 трибунам первого класса, Вот только те люди, что стояли на вершине династии Дархан, сугубо лишь соглашались с ним. Довольно скоро с его словами согласились все эксперты. Отныне имя Дуань Лин Теня разлетится по всей династии Дархан. Молодой человек из империи сокрушил всех гениев династии Дархан, а его сила настолько ошеломляет, что наверняка оставит свои следы в истории. Видимо, империя Черного Камня тоже неплохое место. Через несколько дней я отправлюсь туда и, возможно, переселю туда всю свою семью. Даже если зрители и начали уже покидать свои места, вот только беседы ни на секунду не прекращались, а все темы разговора в основном крутились вокруг Дуань Лин Теня. Весьма юный молодой гений занял первое место на боевых соревнованиях династии, чем и ошеломил всех жителей династии. Вместе с группой наблюдателей клеточной боевой арены, не прошло много времени, прежде чем вся столица узнала о имени Дуань Лин Теня и его деянии. Практически каждый человек теперь знал, что юным дарованием, что одержал победу в соревнованиях, оказался молодой человек из империи Черного Камня, а выглядел он в лучшем случае на 25 лет. А пока вся столица династии Дархан обсуждала Дуань Лин Теня, парнишка тем временем наслаждался холодными напитками в поместье клана Фэн. «Данную дощечку я нашел в своей родной стране». Столкнувшись с вопросительными выражениями Фэн Удао, Фэн Тяню и старейшины Куна, Дуань Лин Тянь не стал ничего скрывать и раскрыл происхождение дощечки. Но, разумеется, он не стал упоминать, что внутри нее была заточена невероятно могущественная душа, которая напала на него. Та душа оказалась настолько могущественной, что даже превосходило по силе боевого императора Возрождения. Он сумел выжить лишь по той причине, что его уникальная душа не принадлежала этому миру. Факт того, что его душа не принадлежала этому миру, строжайший секрет Дуань Лин Теня. Даже его родители и невестки не знали о нем. Поэтому как только он раскроет этот секрет, то с ним явно начнут случаться беды. Даже если в этом мире и не существовало такого понятия, как абсолютный секрет, но парень считал, что пока он о нем не расскажет, то никто другой о нем не узнает. Именно по данной причине он никогда не намеревался о нем кому-либо рассказывать. «Так значит, ты забрал ее по причине непонятности слов на поверхности?» – спросил старейшина Кун. Дуань Лин Тянь кивнул, а затем спросил. «Старейшина Кун, вы человек с весьма богатыми знаниями. Интересно, а вы можете узнать эти слова?» Как только он задал вопрос, то призвал дощечку печати дьявола, которая повисла в воздухе рядом с ним. Услышав вопрос, старик серьезным взглядом окинул дощечку, но очень скоро он покачал головой. «Мне они не знакомы». Затем Дуань Лин Тянь посмотрел на Фэн Удао и Фэн Тяню, но они также покачали головами. «Эх, видимо, мне придется найти человека из чужих земель, который сможет их опознать». Грустно вздохнул Дуань Лин Тянь. Старейшина Кун кивнул. «Чужие земли безгранично широки, а количество населяющих их экспертов не пересчитать. Возможно, их населяют люди с куда более полными знаниями и смогут узнать эти слова. Кроме того, раз данная дощечка способна подавить Цзышана во время его секретной техники, то полагаю, она далеко не обычная и, возможно, предоставит тебе еще немало приятных сюрпризов в будущем. Забудьте о приятных сюрпризах. Больше я переживаю, что она принесет мне шок и страх», — покачал головой Дуань Лин Тянь, бросив сложный взгляд на дощечку. Даже если он и не знал, что из себя на самом деле представляет дощечка печати дьявола, а также не знал о ее происхождении, вот только он всегда считал, что она явно далеко не простой кусок камня. Дощечка печати дьявола способна запечатать в себе настолько могущественную душу, а если бы он случайно не выпустил ее на волю, то, возможно, она так и пребывала бы внутри. Даже душа куда более сильная, чем у боевого императора Возрождения, оказалась подавлена дощечкой печати дьявола. Я просто уверен, что она чрезмерно необычный предмет. Вот в чем он был абсолютно уверен. «Данная дощечка непростая», — произнес Фэн Удао, что до сих пор не произнес ни слова. В то же время в его глазах ясно просматривался легкий страх. «Отец, ты о чем-то догадался?» — полюбопытствовала Фэн Тяню. Дуань Лин Тянь вместе со старейшиной Кун взглянули на Фэн Удао. «Нет», — покачал головой Фэн Удао. «Тогда ты», — удивилась Фэн Тяню. «Интуиция», — ответил мужчина. Дуань Лин Тянь ощутил волну беспомощности. Он изначально думал, что Фэн Удао что-то понял, но настоящая причина слегка разочаровала его. «Дядя Фэн, Тяню, старейшина Кун, я хочу завтра покинуть столицу», — вдруг произнес Дуань Лин Тянь, так как кое-что вспомнил. Старший Дуань, мы собираемся отправиться в северную пустыню через полгода. Почему ты сейчас уходишь? Спросила Фэн Тяню. Разве не лучше будет остаться в столице, чтобы успеть еще поднять свою силу? Мужчина и старик согласились с девушкой. Тяню, если бы у меня не было дел, тогда я бы с удовольствием остался в столице. Но мне нужно разобраться с одним делом. Когда он закончил говорить, в его глазах вспыхнул холодный блеск. В этот момент он словно превратился мысленно в ядовитую змею, что лежала в засаде и готовилась нанести удар. Все трое сумели ощутить его жажду убийства, поэтому Фэн Тяню не сдержалась от вопроса. «Старший Дуань, можешь рассказать?» Когда он увидел, что девушка смотрит на него просящим взглядом, Дуань Лин Тянь, изначально не хотевший ничего рассказывать, вздохнул и рассказал о событиях, которые произошли в секте Меча Семи Звезд. Секта Меча Семи Звезд – та самая секта, которую ты упоминал еще в городе Гнезда Феникса. Удивилась Фэн Тяню. «Да», – кивнул парень. Его глаза даже покрылись легким алым цветом, а его дыхание слегка участилось. В этот момент он невольно вспомнил все те события на пике Дубхи. Тогда члены Тройственного Союза Лазурного Леса превосходили их числом, поэтому провели резню. Из-за их поступка по пику Дубхи потекли реки крови. А когда он вспомнил цену, которую пришлось уплатить всем высшим экспертам секты Меча Семи Звезд, чтобы он смог выжить, он глубоко вдохнул и закрыл глаза от колющей боли. Первоначально он запрятал бурлящую ненависть глубоко в сердце, однако из-за сегодняшних обстоятельств она вспыхнула. Вот только сейчас он уже обладал достаточной силой, чтобы совершить месть. «Старший Дуань, я хочу пойти с тобой», – произнесла Фэн Тяню. «Тяню, это мое личное дело, поэтому…» Дуань Лин Тянь знал, что девушка хочет ему помочь, но он отказался лишь потому, что его силы теперь более чем достаточно, чтобы в одиночку уничтожить Тройственный Союз Лазурного Леса. Но он не успел закончить, как девушка его прервала. «Старший Дуань, мне нечего делать дома, просто позволь мне пойти. Ну, неплохо будет отдохнуть». Дуань Лин Тянь не успел ответить, как вмешался Фэн Удао. «Я отправлюсь с вами, ха-ха. Раз старший мастер идет, то я тоже отправлюсь с вами», — добавил старейшина Кун. Парень горько улыбнулся. Он понял, что все уже решено. А когда он хотел поинтересоваться, почему Фэн Удао решил отправиться с ними, мужчина заговорил снова. «Лин Тянь, мы пойдем с Тянью вместе с тобой, чтобы увидеться с твоими родителями. Можно сказать, что нам предстоит встреча родственников». «Отец, о чем ты говоришь?» Фэн Тянью сразу покраснела. Дуань Лин Тянь наконец нашел причину, почему Фэн Удао захотел вернуться вместе с ним. Так значит, он хотел встретиться с его родителями. «Дядя Фэн, Тяню, старейшина Кун, тогда я сперва отдохну». Дуань Лин Тянь поднялся и попрощался с ними. Когда он вернулся в свою комнату, то закрыл за собой дверь и вновь призвал дощечку печати дьявола. «Меня не покидает предчувствие, что то клеймо черного пламени Цзышана явно не какая-то там секретная техника. Какая секретная техника позволит боевому мастеру 9 уровня стадии посвящения пустоты резко увеличить свою силу до боевого мастера 4 уровня стадии толкования пустоты? Но самое абсурдное заключается в том, что он просто теряет в этот момент рассудок, пока техника не развеется. Можно ли такой недочет вообще считать за побочный эффект? Кто бы что ни говорил, а он не верил. Кроме того, когда я позволил дощечке печати дьявола выбраться на волю, Цзышан вдруг внезапно заговорил. Тот голос напоминал старческий и отдаленный, да и явно не принадлежал Цзышану. Может быть, в его теле живет еще одна душа, а в критический момент она берет тело Цзышана под контроль, чтобы справиться с его врагами? Глава 718. Святое оружие, усиление в 100%. Если бы Дуань Лин Тянь был обычным боевым мастером стадии посвящения пустоты, то не заглядывал бы настолько далеко. Вся его интуиция и знания основывались на опыте жизни боевого императора Возрождения. Кроме того, он даже столкнулся с могущественной душой, которая желала уничтожить его душу и занять тело. Поэтому никто не знал, что на него нападали души. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, если душа достаточно сильна, то сможет уничтожить душу другого человека и занять его тело. Таким образом она оживает. Тем не менее, если душа получает внушительный удар или же она является частью души, тогда ей будет сложно добиться успеха. Но даже если она и не сможет полностью занять тело человека, но завладеть телом на непродолжительный период вполне возможно. Додумав до сего места, Дуань Лин Тянь невольно вздохнул. А чем больше он думал, тем больше верил, что был прав. Кроме того, когда я встретил дощечку печати дьявола, то внутри нее находилась могущественная душа. Другими словами, дощечка способна запечатывать души. А когда на лбу Цзышана появилось черное клеймо пламени, его тело наверняка заняла другая душа. Меня раньше интересовало, почему дощечка печати дьявола начала буйствовать, когда на его лбу появилась черная точка, а затем даже ринулась в атаку на него, как только выбралась из моего кольца. Она нападала на него до тех пор, пока то клеймо не пропало. И теперь, размышляя о произошедшем, могу лишь предположить. Дощечка печати дьявола нацелилась на другую душу внутри Цзышана. Когда она временно заняла его тело, то сразу пробудила дощечку печати дьявола. А как только она скрылась, то и дощечка сразу успокоилась. Постепенно мысли выстраивались в логическую цепочку. Видимо, ему и вправду улыбнулась удача. Так значит, внутри его тела скрывается могучая душа. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, Дуань Лин Тянь знал, что помимо особых обстоятельств и условий, душа внутри Цзышана соответствовала уровню стадии боевого императора. Другими словами, при жизни та душа владела могуществом эксперта стадии боевого императора. Та душа наверняка лишь остаток от полной души, иначе она бы заняла тело Цзышана давным-давно. В данном факте он был более чем уверен. Как только она временно заняла тело Цзышана, его сила сразу возросла на 4 уровня. Даже боевой император Возрождения при жизни не был способен на подобное. Нахмурился парень. Согласно его воспоминаниям, независимо от первой или второй жизни, но он стоял на вершине экспертов Облачного континента, и никто не мог бросить ему вызов. Возможно, и правду существуют сущности куда сильнее, нежели боевой император Возрождения посреди безграничного океана. Кроме того, однажды он сам предположил, что с океане появится куда более могущественная личность, нежели он. Возможно, во Вселенной все бесконечно. Вершина Облачного континента не означала вершину силы всего мира. Помимо Облачного континента в мире еще существовал безграничный и загадочный океан. Помимо Облачного континента, многие эксперты наверняка скрываются под глубинами воды. Может ли так быть, что эксперт стадии боевого императора внутри Цзышана жил когда-то внутри океана? Предположил про себя Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тянь лежал на кровати, а в его голове бегали различные мысли. Дощечка печати дьявола, кажется, способна пожирать души экспертов стадии боевого императора. Тогда, пока она находится при мне, душа внутри Цзышана не сможет ему помочь справиться со мной. Подтвердив данную теорию, он естественно слегка обрадовался. Честно говоря, даже если удача Цзышана и превзошла его ожидания, но он все равно не желал проигрывать ему. До того мгновения, пока он не достал дощечку печати дьявола, он очень печалился про себя, так как не желал присмыкаться под ногами у другого человека. Подобного он просто не хотел допустить. К счастью, он решился дать волю дощечке и вырвал победу. Императорский дворец, внутри роскошно украшенного зала совещаний. Императорский дядя и его ученик пришли ко мне в столь поздний час. «У вас что-то важное?» Император смотрел на старика в черных одеяниях и молодого парня в белых одеяниях, которые стояли перед ним в зале совещаний. «Я не знаю, в чем собственно дело, но Цзышан сказал, что расскажет, как только мы соберемся вместе», — ответил старик. «Цзышан, кто-то пытался учинить тебе проблем. Кто бы он ни был, говори свободно. Если способности императорской семьи достаточно, мы точно поможем тебе». Теплым тоном обратился император к Цзышану. Цзышан удивленно поднял бровь. После соревнований он заметил, что отношение большинства людей императорской семьи к нему изменилось. То же касалось и императора. Конечно, он понимал, что данные перемены связаны с его выступлением на соревнованиях. Теперь император высоко ценил его, а значит и императорская семья. «Ваше высочество, я не столкнулся с трудностями, но данное дело связано с преимуществами для императорской семьи, поэтому я и пришел поговорить», — слегка улыбнулся Цзышан. «Касается преимуществ для императорской семьи, нескольких слов уже оказалось достаточно, чтобы пробудить интерес старика и императора. Говори», — произнес император. «Да», — кивнул Цзышан. «Ваше высочество, мастер, причина моего поражения Дуань Лин Теню заключается в той сломанной дощечке. Полагаю, вы это поняли, верно?» Оба человека кивнули. «Самое запоминающееся из вчерашнего дня заключалось именно в той дощечке, с помощью которой Дуань Лин Тянь сумел победить Цзышана. Если бы они не увидели подобного собственными глазами, то точно не поверили, что обычная на вид сломанная дощечка способна прервать секретную технику Цзышина, тем самым позволяя Дуань Линтяню одержать победу. Даже сейчас их разрывало любопытство в сторону той дощечки, а точнее, что именно она скрывала за своим посредственным внешним видом. После битвы, разумеется, они не считали, что дощечка какая-то обычная. Шутка ли? Если бы дощечка оказалась простой, то с ее помощью Дуань Линтянь явно не сумел занять первое место на соревнованиях. «Мне интересно, хотите ли вы узнать, какие секреты она за собой скрывает?» Цзышан только подливал масла в огонь. «А ты знаешь, не сдержался император, даже если старик и промолчал, но он пристально уставился на своего ученика в ожидании ответа». Цзышан кивнул, а затем начал объяснять. «Она святое оружие, что возвышается над всеми духовными оружиями. Святое оружие помимо усиления способно еще снабдить владельца множеством дополнительных способностей. Помимо самого усиления, святое оружие обладает рядом различных способностей». Договорив до сего места, Цзышан сделал паузу. «Святое оружие?» Император и старик поразились. Они впервые за свою жизнь слышали о существовании святого оружия. Но кое-что впилось им в память, а именно тот факт, что святое оружие возвышалось над всеми духовными оружиями. «Цзышан, откуда ты все это знаешь?» – спросил старик тихим голосом. Цзышан ответил следующее. «Мастер, полагаю, вас заинтересовало, почему моя сила возросла так быстро?» «Так, все потому, что мне улыбнулась удача несколько лет назад. Именно от нее я узнал много нового, чего не знал раньше. Среди тех знаний присутствовали упоминания и о святом оружии. Удача?» Старик и император переглянулись, но кивнули друг другу. Они уже давно предположили, что Цзышан определенно с чем-то столкнулся на своем пути, раз обладает таким высоким культивированием. Иначе, не упоминая даже превосходство над Байхао, он, возможно, даже не был бы соперником для Байхао. «Так ты говоришь, что сломанная дощечка Дуань Линтяня на самом деле святое оружие?» Император даже задышал чаще. «Да», — кивнул Цзышан. «Ваше высочество, вы видели его в деле. Помимо принадлежности к атакующему типу святого оружия, в его способности входит прерывание секретных техник. Именно поэтому я потерпел поражение. Кроме того, если влить первородную энергию к святое оружие, то обычно оно предоставляет усиление в 100%, которое даже превосходит духовное оружие первого ранга». Закончил свой рассказ Цзышан, но при этом он слегка переживал. Теперь он хотел, чтобы рыба заглотила наживку. Что до успеха, то в нем он не был уверен, поэтому и нервничал. «Атакующее святое оружие, усиление в 100%, император прищурился после слов Цзышана. Кроме того, оно способно прерывать секретные техники. На каких основаниях Дуань Линтянь вообще сумел его получить?» Когда он закончил говорить, его глаза буквально пылали жадностью. «Цзышан, это не шутки. Ты уверен?» — решил предварительно уточнить старик. «Мастер, разумеется, я говорю правду», — сразу ответил Цзышан. «Даже если Дуань Линтянь обладал лишь частью дощечки печати дьявола, но как ни покрути, она являлась частью высшего святого оружия. Вот почему получить усиление первородной энергии в 100% от нее само собой очевидный факт. В конце концов, даже маленький осколок дощечки способен предоставить усиление в 100%. Но, разумеется, он не смел на публике демонстрировать подобную возможность. Даже если в его руках простой обломок, но он способен предоставить усиление в 100%, а этого более чем достаточно, чтобы вызвать жадность у боевых мастеров. Даже если призрак пламени и помогал ему, но ввиду низкой культивации Цзышина, его помощь была ограничена. Поэтому ему не оставалось выбора, кроме как скрыть осколок дощечки печати дьявола в пространственном кольце. Глава 719. Возвращение в имперское королевство Лазурного леса. Цзышан не волновался, что они могут раскрыть его ложь после того, как отнимут обломок дощечки печати дьявола у Дуань Линтяня. Разумеется, даже если он кое-что и скрыл, но рассказал он только правду. «Ваше высочество, мастер, это все, что я хотел вам рассказать. Если императорская семья сможет заполучить его святое оружие, то мы получим только пользу». Когда он закончил говорить, то испытывал волнение. «Цзышан, ты сказал так много, но причина кроется же не в том, что ты хочешь таким образом использовать императорскую семью, чтобы отомстить Дуань Линтяню за поражение, верно?» Вдруг император успокоился, но бросил на Цзышана глубокомысленный взгляд. «Я бы не посмел». Парень сразу замотал головой, а затем добавил: Если вы не верите мне, тогда я готов принести клятву бедствия». Прежде чем император успел отреагировать, он уже уколол себе палец и заставил кровь воспарить к небу. Следом он поклялся ясным голосом: «Я, Цзышан, клянусь под 9х9 небесными бедствиями, что если сломанная дощечка в руках Дуань Лин Тяня не святое оружие и оно не способно усилить первородную энергию на 100%, тогда пусть меня разорвет на кусочки». Впоследствии в небе прогремели молнии, что и ошеломило большинство людей в императорском дворце. Даже люди неподалеку от дворца услышали гром молний. На некоторое время вокруг дворца разразился шум людей. Так много громов молний. Собирается начаться дождь. Малыш, быстрее помоги маме снять одежду с сушки. Хорошо. Данные голоса звучали из отдаленной площадки возле императорского дворца и явно принадлежали матери и ее ребенку. Они оказались обычными людьми, что занимали самый низкий статус в династии Дархан, поэтому естественно не знали, что означали те громыхания. Это 9х9 небесных бедствий. Кажется, кто-то во дворце принес клятву. Интересно только кто. Многие боевые мастера задавались одним и тем же вопросом. Довольно скоро по всей столице разнеслись новости, что кто-то в императорском дворце принес смертельную клятву. 9х9 небесных бедствия представляли из себя клятву бедствия. Как только практик ее принесет, то не имеет права пойти против нее, иначе того человека разнесет на кусочки небесное возмездие. Внутри зала совещаний, когда они увидели, что Цзышан принес клятву под небесами, но оно никак не отреагировало, то не только они не собирались его отсчитать, но еще и полностью поверили ему. «Цзышан, возвращайся в свою комнату, больше никому об этом не рассказывай, включая и сестру», — серьезным тоном приказал старик Цзышану. «Не волнуйтесь, мастер, я знаю, что должен делать, а что нет», — искренне ответил парень. После он кивнул обоим и покинул зал совещаний. Когда он повернулся, на его лице расцвела довольная ухмылка, так как его схема удалась. В его глазах даже вспыхнул холодный блеск. «Хорошая работа». Только он покинул зал совещаний, как старческий и призрачный голос раздался в его голове. «Спасибо за похвалу, старейшина-призрак», — ответил Цзышан, не смея проявлять пренебрежение. «Я чувствую, что твой мастер и император династии Дархан уже прониклись жадностью в сторону дощечки печати дьявола в руках Дуань Лин Тяня. Не пройдет много времени, прежде чем они сделают свой ход», — продолжил призрак пламени. «К сожалению, он не умрет от моих рук, очень жаль», — вздохнул Цзышан. «ХМПФ». Презрительно фыркнул призрак пламени. «Даже если природный талант Дуань Лин Тяня и его способности к постижению неплохи, во внешнем мире очень много людей, что превосходит его в данных аспектах. Как только ты выберешься наружу из этой маленькой династии, я помогу тебе узнать, насколько огромен внешний мир. Перед некоторыми молодыми гениями внешнего мира Дуань Лин Тянь из себя ничего не представляет. Медленно говори, призрак пламени. Когда ты их встретишь и вспомнишь сию ситуацию, то поймешь, насколько смешон». «Я понял», — кивнул Цзышан, а сожаление на его лице исчезло. Дуань Лин Тянь, естественно, ничего не знал, так как глубоко погрузился в свои сны. Он собирался покинуть династию Дархан и вернуться в имперское королевство Лазурного Леса. Он настолько был взволнован, что просто не мог достаточно успокоиться для культивирования или постижения концепции. Он проспал всю ночь, пока в небе не показалось солнце. Как только он проснулся, то сразу обратил свое внимание на дощечку печати дьявола. «Мне приснился сон. Во сне дощечку можно было использовать, как духовное оружие. Как говорится, о чем думаешь на протяжении дня, то и приснится ночью. Интересно, может, сон вещий?» Вжух. Закончив размышлять, он без колебаний влил первородную энергию в дощечку печати дьявола. В этот миг 12 силуэтов древних рогатых драконов воплотились над его головой, сверкая цветами радуги. Как только дощечку печати дьявола окутала первородная энергия, еще 12 силуэтов древних рогатых драконов присоединилось к еще существующим. Это Дуань Лин Тянь просто остолбенел. Он поступил просто по наитию и совершенно не думал, что его сон окажется явью. Во сне лишь оказалось, что дощечку печати дьявола можно использовать как духовное оружие. Не стоило даже упоминать того факта, что предоставляла она усиление в 100%. Целых 100%. Подобного результата ведь можно было достигнуть лишь при помощи духовного оружия квазикоролевского ранга, изготовленного боевым императором Возрождения, верно? Сейчас он как раз-таки владел подобным. Тот меч ранее принадлежал монарху меча белого одеяния, духовный меч квази-королевского ранга. Он способен предоставить усиление в 100%, но поразил Дуань Лин Тяня тот факт, что дощечка печати дьявола также способна на подобное. Вскоре он пришел в себя. Видимо, она и вправду непростая. Под натиском любопытства он снова начал внимательно ее изучать, но так ни к чему в итоге больше и не пришел. Старший Дуань. Спустя неопределенное количество времени послышался голос Фэн Тяню снаружи комнаты. Только после он спрятал дощечку в пространственном кольце, умылся, сменил одежду, а затем вышел наружу. «Тяню, доброе утро!» Выйдя из комнаты, Дуань Лин Тянь искупался в лучах теплого утреннего солнца, одарив при этом девушку легкой улыбкой. «Старший Дуань, давай позавтракаем вместе. После завтрака мы отправляемся», — ответила Фэн Тяню. «Хорошо», — кивнул Дуань Лин Тянь. Закончив завтракать, Дуань Лин Тянь уведомил Фэн Удао, Фэн Тяню и старейшину Куна о желании посетить резиденцию Империи Черного Камня. Пришел он сугубо ради того, чтобы попрощаться с Сули и королем Юном. Попрощавшись с королем Юном, Дуань Лин Тянь нашел Сули. «Сули, я собираюсь совершить поездку в Имперское королевство Лазурного леса и королевство Красного неба. Не хочешь пойти со мной?» Подобная идея пришла ему в голову только сейчас. Королевство Красного неба являлось не только его домом, но и домом Сули. Изначально он думал, что Сули согласится, так как по его предположению тот не возвращался обратно уже многие годы, ну не говоря еще о желании встретиться со старыми друзьями. Но Сули наоборот отказался. «Дуань Лин Тянь, я не собираюсь сейчас возвращаться. Через 2 дня я встречусь со своим мастером и отправлюсь в путешествие по другим династиям. Сули, полагаю, при нашей следующей встрече твоя культивация сильно поразит меня», — усмехнулся Дуань Лин Тянь. По его мнению, мастер Сули более чем заинтересован в том, чтобы культивация парня возросла на порядок перед началом боевых соревнований между 10 династиями. Именно поэтому его мастер указал ему посетить различные династии. При нынешней культивации Сули, не говоря уже о состязании с различными гениями тех династий, даже многие эксперты в династии Дархан сейчас могли победить его. «Боюсь, при нашей следующей встрече твоя культивация шокирует меня сильнее», — вздохнул Сули. Раньше он думал много раз, что его сила выросла безгранично и поэтому он сможет превзойти Дуань Лин Тяня. Но когда они увиделись в очередной раз и он осознал уровень культивирования Дуань Лин Тяня, то в его сердце вспыхнула волна беспомощности. Словно между ним и Дуань Лин Тянем сохранялась непреодолимая пропасть, поэтому как бы он ни старался, но все равно не сможет догнать его. Но он не испытывал горечи по этому поводу. Наоборот, она направляла его вперед и пробуждала боевой дух. Он точно будет стараться усердно работать, чтобы превзойти Дуань Лин Тяня до наступления боевых соревнований между 10 династиями. Вот какова его цель на этот год. «Когда вернешься, передай мои приветствия Тянь Ху, Ся Ю и остальным», — сказал он Дуань Лин Тяню напоследок. «Конечно», — кивнул Дуань Лин Тянь. А когда он уже решил уйти, король Юн позвал его. «Дуань Лин Тянь, я чуть не забыл сказать тебе. Заместитель мастера гильдии Сян попросил передать, что если в будущем у тебя появится время, то ты сможешь его найти в павильоне хранения сокровищ города Млечного Пути». «Хорошо», — кивнул Дуань Лин Тянь мужчине, а после покинул резиденцию Империи Черного Камня. В небе над столицей династии Дархан. Свист. Огромный меч рассекал небо на невероятно быстрой скорости, с которой сложно было справиться обычному человеку. А если присмотреться, то можно было заметить, что меч оказался не настоящим мечом, а наоборот сформированным из первородной энергии. Судя по всему, его явно кто-то воплотил в качестве транспорта. Через несколько секунд меч покинул столицу. На поверхности меча сверкал тусклый барьер из первородной энергии, что блокировал могучие свистящие ветра. Лезвие меча оказалось весьма широким, которая могла поместить на себе несколько десятков людей. Вот только стояло на нем только 4. Подобная скорость намного превышает таковую у пламенного тигра тройного ока, — отметил про себя Дуань Лин Тянь, оглядываясь по сторонам. Остальными 3 соответственно оказались Фэн Удао, Фэн Тяню и старейшина Кун. А направлялись они прямиков в Имперское королевство Лазурного леса. Огромный меч под их ногами воплощался первородной энергией Фэн Удао, а его скорость можно было сравнить с выдающимися демоническими зверями стадии толкования пустоты. По крайней мере, он летел в несколько раз быстрее, чем пламенный тигр тройного ока. Глава 720. Встреча спустя много лет. Благодаря скорости громадного меча Им потребовалось лишь 10 дней, чтобы пересечь территорию империи Черного Камня и добраться до имперского королевства Лазурного Леса. «Лин Тянь, куда мы сейчас летим?» – спросил Фэн Удао Дуань Лин Тяня. «Сперва отправимся к секте Меча Семи Звезд, туда». После указания направления Дуань Лин Тянем, Фэн Удао направил громадный меч на юг, поэтому довольно скоро они встретили 7 возвышающихся горных вершин. 7 горных вершин, как 7 мечей, протыкали облака, излучая в окрестности бесформенную ауру. «Старший Дуань, это секта Меча Семи Звезд?» – спросила Фэн Тяню, глядя на горные вершины. «Да», – кивнул парень. Изначально он думал, что испытает грусть, как только увидит их, но когда они предстали перед его глазами, то он лишь смог успокоиться. Вся его тяжесть словно превратилась в безграничную ненависть, которая в этот миг словно могла взорваться в любой момент. «Дядя Фэн, Тяню, старейшина Кун, я хочу спуститься и увидеться с двумя людьми. Подождите меня здесь», — обратился он к трем людям. Фэн Удао и старейшина Кун кивнули, но Фэн Тяню не промолчала. «Старший Дуань, я пойду с тобой». Дуань Лин Тянь не стал отказываться, поэтому вместе с девушкой они спрыгнули вниз на вершину пика Мегрец. Оказавшись в знакомом месте, Дуань Лин Тянь глубоко вдохнул, успокаивая свой разум. Фэн Тяню догадалась, что сейчас его настроение не на ровном месте. Она знала, что не время для разговоров, поэтому молча стояла рядом с ним, напоминая тень. «В этом месте я когда-то культивировал». Дуань Лин Тянь подошел к обрыву скал и опустил голову вниз. Он как будто сквозь толщу облаков и тумана мог разглядеть знакомое наклонное дерево. Фэн Тяню подошла к нему и тоже посмотрела вниз. Вскоре она последовала за ним и спрыгнула вниз, но только сейчас поняла, про какое место культивации он говорил. Значит, он говорил о пещере, что уходила прямиком в гору, а наклонное дерево служило ориентиром для поисков. Кажется, уже прошло довольно много времени. Дуань Лин Тянь встал на наклонном дереве. Он коснулся рукой веток и листьев, но выглядел так, словно вернулся в прошлое. Он вспоминал, как нашел это место в первый же день, как только вступил в секту Меча Семи Звезд. Стоит сказать, что данное место представляло для него особый смысл. Именно здесь он сумел заполучить свой чудовищный природный талант, чтобы в дальнейшем его культивация продвигалась семимильными шагами. Наклонное дерево, 10-тысячелетнее молоко сталактита. Он закрыл глаза. В этот момент он словно вернулся в тот самый миг, когда впервые на нем оказался. Он еще помнил, что когда впервые оказался здесь, то встретил лишь одно дерево, а пещерный проход закрывался каменной стеной. По счастливой случайности ему удалось понять, что ствол дерева уходит в пещеру, внутри которой он обнаружил бассейн с 10-000-летним молоком сталактита, которое и помогло ему пройти через перерождение. Он оставил в этом месте очень много воспоминаний. Дуань Лин Тянь направил вглубь свою духовную силу, поэтому довольно скоро обнаружил ауры двух людей, которые молча культивировали, а их ауры были ему знакомы. Одна из них принадлежала мастеру Пик Алькаид, Цинь Сян. Также она была мастером его невестки КР. Вторым оказался Мо Юй, личный ученик главы секты Меча Семи Звезд, Лин Ху Цзинь Хуна. Когда он заметил их ауры, на его лице всплыла редкая для него добрая улыбка. Свист. Порыв ветра возник вдали посреди неба, но который приближался непосредственно к ним. «Старший Дуань, берегись!» Выражение Фэн Тяню помрачнело. Махнув рукой, в ее ладони уже появился духовный хлыст третьего ранга. Она направила в него первородную энергию, приготовившись к атаке в любой момент. «Хаэм!» Дуань Лин Тянь удивленно вздернул бровь, а затем посмотрел в сторону приближающегося порыва ветра, но увидел приближение большого существа. Разглядеть его становилось все лучше и лучше, из-за чего парень слегка вздрогнул, а затем он прищурился, словно увидел нечто невероятное. А с другой стороны Фэн Тяню наоборот убрала свою бушующую первородную энергию. Феномен воплощения энергии неба и земли не успел даже проявиться, прежде чем исчезнуть. Так как она заметила, что и в случае Дуань Лин Тяня, и в случае того существа, они оба не проявляли к себе никакой враждебности. Она смотрела на Рух, махающего своими огромными крыльями, а про себя спросила. Старший Дуань знает его, но вскоре она получила ответ. Старейшина Пэн. Дуань Лин Тянь не смог сдержать своих эмоций, поэтому после громкого крика он сразу исчез, а появился уже непосредственно возле Рух. Тем Рух оказался тот самый почтенный старейшина-хранитель из секты Меча Семи Звезд, старейшина Пэн. Дуань Лин Тянь ни за что бы не подумал, что старейшина Пэн все еще жив. Когда старейшина Пен отослал его подальше, то после вернулся без колебаний с намерением жить и умереть вместе с сектой Меча Семи Звезд. Поначалу парень думал, что старейшина Пен погиб вместе с остальными экспертами секты Меча Семи Звезд, но не думал, что им удастся встретиться вновь. Паря в воздухе, Дуань Лин Тянь не мог сдержать своей радости. «Неплохо, неплохо, я уже не могу просмотреть тебя. Видимо, твое развитие в последние годы развивалось семимильными шагами». Довольный голос старейшины Пен раздался в голове Дуань Лин Тяня. В тот момент он и все эксперты секты Меча Семи Звезд пришли к единому согласию отослать Дуань Лин Тяня подальше, так как возложили все свои надежды на него. Поэтому все эксперты секты Меча Семи Звезд пожертвовали своими жизнями, чтобы позволить Дуань Лин Тяню сбежать. «Старейшина Пен, как вы выжили?» – спросил Дуань Лин Тянь, когда сумел немного успокоиться. Старейшина Пен являлся лишь демоническим зверем стадии посвящения пустоты, поэтому не мог говорить как люди. Общался он при помощи голосовых сообщений. «В тот день, когда я увел тебя и вернулся, то уже заметил, что бойня закончилась. Мне больше не имело смысла врываться, поэтому я скрылся и ожидал дня твоего возвращения». «Старейшина Пен, вы поступили мудро», — ответил Дуань Лин Тянь. «В самом начале я никак не мог понять, почему все высшие эксперты секты погибли так быстро. Позднее я узнал от той девочки Сян, что Чжао Мин предал секту. В его голосовом сообщении так и сквозило гневом. Позднее я начал совершать вылазки на территорию Тройственного Союза Лазурного Леса и убил всех его родственников. Но, к сожалению, Чжао Мин всегда скрывался и не показывался. Иначе даже если бы мне пришлось рискнуть жизнью, я бы забрал его с собой». В этот момент Дуань Лин Тянь ясно ощущал, как гневается старейшина Пен, но сам покачал головой. «Старейшина Пен, не стоит рисковать жизнь ради простого Чжао Мина. Даже если он еще жив, то все равно не более чем труп. Все это время Чжао Мин был заключен внутри формации начертаний на территории Империи Черного Камня. В течение нескольких лет, если, конечно, не вмешался эксперт, Чжао Мин и другой старейшина-хранитель Тройственного Союза Лазурного Леса не могли сбежать». «Хм?» — старейшина Пен недоуменно уставился на парнишку. После рассказа Дуань Лин Тяня, старейшина Пен узнал о произошедшем, поэтому в его глазах вспыхнула благодарность. «А ты хитер, наше решение не оказалось ошибочным. Я все недоумевал, почему Чжао Мин ни разу не показался, но даже не предполагал, что он заключен внутри формации начертаний. Если глава узнал бы о подобном, то точно поблагодарил тебя», — добавил старейшина Пен через голосовое сообщение. «Старейшина Пен, в последнее время Тройственный Союз Лазурного Леса совершал какие-либо поступки? Вы узнали причину, зачем они уничтожили секту Меча Семи Звезд?» — спросил Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тяня всегда интересовала причина, из-за которой три великие секты объединились и уничтожили его секту. Он не понимал, ради чего три великие секты предали историю своего наследия и объединились в одну. Старейшина Пен не успел ответить, как их прервали. «Старший, вдруг на наклонном дереве появилось двое человек. Одним из них оказалась красивая женщина с благородным выражением лица, а вторым оказался парень в возрасте примерно 30 лет. Прямо сейчас тот парень уставился радостным взглядом на Дуань Лин Тяня. Мальчишка спустя столько лет вырос настолько, что даже она теперь не способна ощутить его ауру. Спустя столько лет, полагаю, он уже прорвался на первый уровень стадии посвящения пустоты». По ее мнению, если Дуань Лин Тянь прорвался на первый уровень стадии посвящения пустоты, то уже ее приятно удивит. Она почувствовала, что у секты Меча Семи Звезд еще есть шанс вознестись. Дуань Лин Тянь обрадовался, когда услышал тот голос. Он повернулся к двум людям. Сперва он поприветствовал женщину, как старшую. «Мастер Пика Цин Сян». Помимо мастера Пика Алькаид, Цин Сян еще и являлась наставником его невестки. Поэтому он всегда относился к ней почтительно. Даже сегодня, когда его сила далеко превзошла ее, он не стал проявлять к ней неуважение. «Ты вернулся». Цин Сян тепло улыбнулась ему. «Да, я вернулся», — кивнул Дуань Лин Тянь, а затем обратил свое внимание на молодого парня рядом с ней. «Мой Юй, давно не виделись. Ты ведь не ленился последние несколько лет, правда?» Спустя много лет, этот мальчик уже вырос и стал мужчиной. Глава 721. Что ищет Тройственный Союз Лазурного Леса? «Нет, старший, я не ленился». Мой Юй мгновенно забеспокоился и поспешно высказался, как будто сильно боялся, что Дуань Лин Тянь будет разочарован им. «Если ты мне не веришь, Можешь спросить боевую тетю Циньсян. Мой Юй действительно не ленился, и со средой культивирования внутри сталактитовой пещеры он уже прорвался на пятый уровень стадии абсолютной пустоты. Циньсян улыбнулась и ответила Дуань Лин Тяню: «Я просто пошутил». Дуань Лин Тянь не мог не покачать головой и улыбнуться, увидев, как резко отреагировал Мо Юй. На самом деле, когда он впервые взглянул на него, его духовная сила уже обнаружила текущее культивирование Мо Юй, и он знал, что Мо Юй уже достиг пятого уровня стадии абсолютной пустоты. Несмотря на то, что улучшение Мо Юй было чрезвычайно хуже его, но учитывая произошедшее, среди молодого поколения имперского королевства Лазурного леса, только он, Цзышан и Лун Юнь превзошли Мо Юй. Даже в случае других боевых мастеров, включая пятерку великих молодых мастеров, безумный молодой мастер меча и молодой мастер пламени, в возрасте Мо Юй, у них не было таких достижений. Если бы лидер секты был все еще жив, он, несомненно, был бы чрезвычайно рад увидеть твои текущие достижения. Дуань Лин Тянь, казалось, вспомнил что-то и вздохнул. На некоторое время атмосфера стала тихой и тяжелой. Вскоре Циньсян нарушил эту тихую атмосферу. «Ранее ты спрашивал о тройстве на союзе Лазурного леса, до сих пор не знаем, почему они объединились в одну. Но 4 месяца назад их эксперты собрались вместе и прибыли в нашу секту Меча Семи Звезд». «Хм», Дуань Лин Тянь поднял брови. «Зачем они сюда прибыли? Может быть, они хотели создать здесь основание для будущих поколений?» Закончив, его глаза замерцали холодным блеском. «Нет, похоже, они что-то искали. Кроме того, их группа поднялась только на главный пик нашей секты, пик Дубхи». Циньсян покачала головой и продолжила: «Все это время я и старейшина Пэн хотели пойти узнать, что на самом деле происходит, но нас остановили. К счастью, скорость старейшины Пэна намного превзошла их. В противном случае нам было бы трудно убежать от них». «Они уже ушли?» — спросил Дуань Лин Тянь. Прибыв в секту, он сразу же отправился на пик Мегрец, поэтому не знал о ситуации на пике Дубхи. «Да, они уже ушли», — кивнула Циньсян. «Они оставались на пике Дубхи в течение 3 месяцев, и месяц назад просто ушли со мной и старейшиной Пеном. Они не посмели просто оставить здесь людей. Поэтому кроме меня и Мо Юй, обычно на территории нашей секты никого не бывает. Они провели здесь около 3 месяцев. Может быть, они что-то замышляют?» — хмурился Дуань Лин Тянь. «Я и старейшина Пен после их ухода пошли и осмотрели пик Дубхи, но мы ничего не заметили», — сказала Циньсян. «Я хочу пойти посмотреть», — сказал Дуань Лин Тянь. Когда Дуань Лин Тянь обернулся, то заметил, что совсем забыл о Фэн Тяню и слегка смутился. Он поспешно представил ей Циньсян, старейшину Пэна и Мо Юй. «Тяню, это мастер Циньсян, старшая из моей секты. Это старейшина Пэн, старейшина-хранитель нашей секты Меча Семи Звезд. Что касается его, он мой младший Мо Юй, мастер пика Циньсян, старейшина Пэн». Фэн Тяню поспешно поприветствовала их двоих. «Приятно познакомиться». В конце концов, Фэн Тяню посмотрела на Мо Юй и слегка улыбнулась ему. «Кто это?» Циньсян с удивлением посмотрела на Фэн Тяню. С точки зрения внешности, эта девушка ни капли не уступала ее личной ученице, КР. Более того, в отличие от красивой и скромной осанки КР, эта девушка излучала ауру необычайного происхождения. «Ее зовут Фэн Тяню, и она моя подруга». Дуань Лин Тянь улыбнулся и представил ее. Старейшина Пен слегка кивнул, а взгляд Мо Юй загорелся, и он глубоко взглянул на Дуань Лин Тяня, прежде чем сказать это через голосовую передачу. «Старший, это должна быть еще одна моя невестка, верно? Иди, Нар, что за чушь ты несешь?» Дуань Лин Тянь сердито посмотрел на Мо Юй и на его голососую передачу. Циньсян поприветствовала Фэн Тяню и одним взглядом заметила, что она испытывала к Дуань Лин Тяню чувства, в результате чего не удержалась и вздохнула про себя. «Кер, твой парень действительно хорош в погоне за женщинами, но его образа действительно достаточно, чтобы привлечь многих выдающихся женщин и влюбиться в него». В этот момент Циньсян думала про себя: «Если бы я была на 20 лет моложе, была бы я тронута этим молодым человеком в фиолетовом?» Она не смела этого гарантировать. Если бы в свое время она столкнулась с таким замечательным человеком, она полагала, что скорее всего не смогла бы ему противиться. Но, к сожалению, во время своей молодости, даже самый выдающийся человек рядом с ней был не намного сильнее ее. Где старший Чжэн Сун?» Проведя много времени на пике Мегреца и не увидев Чжэн Суна, Дуань Линтянь поинтересовался. Спас Чжэн Суна из арены в столице имперского королевства Лазурного леса много лет назад. Он попросил маленькую золотую мышь отправить Чжэн Суна обратно в сталактитовую пещеру на пике Мегрец. Логически говоря, Чжэн Сун должен быть здесь. Но с помощью духовной силы он заметил, что Чжэн Сун не был в сталактитовой пещере. Чжэн Сун более занят, чем мы, так как он отвечает за поиск выживших внутренних учеников и внешних старейшин и ищет по всему имперскому королевству Лазурного леса. Отправляя их сюда, он возвращался один раз два месяца назад. И он сказал, что уже нашел более 30 выживших, ответила Циньсян Дуань Линтяню, но, поскольку 7 великих вершин меча нашей секты могут в любой момент быть атакованы тройственным союзом Лазурного леса, они отправляются в другое место. Дуань Линтянь понял, значит вот что, в будущем им больше не придется скрываться, потому что я вернулся, думал про себя Дуань Линтянь, я пойду и огляжусь на пике Дубхи. В мгновение ока Дуань Линтянь вспомнил о своих намерениях. «Старший, я пойду с тобой». Услышав, что Дуань Линтянь хотел отправиться на пик Дубхи, Мой Юй поспешно предложил свою помощь. «Хорошо, пошли», — кивнул ему Дуань Линтянь. Вскоре группа из 4 человек во главе с Дуань Линтянем вместе со старейшиной Пеном отправилась в сторону пика Дубхи, и вскоре они оказались там. Пик Дубхи не сильно изменился. Если бы кто-то действительно хотел отметить различия, то отметить можно было лишь многочисленные следы засохшей крови по пути. Помимо крови многих учеников нашей секты, здесь также много крови учеников Тройственного союза Лазурного леса. Циньсян заметила пристальный взгляд Дуань Линтяня на эти следы и медленно объяснила ему. Впоследствии Дуань Линтянь узнал от Циньсян, что когда старейшина Пен вернулся в секту, он начал бойню и убил всех учеников Тройственного союза Лазурного леса, которые остались здесь гарнизоном. «Старейшина Пен, спасибо вам!» Дуань Линтянь внезапно остановился и, подняв голову, посмотрел на великого руха, который хлопал крыльями над ним и почтительно поклонился. «Спасибо за то, что вы сделали для секты меча семи звезд». Увидев действия Дуань Линтяня, огонек удивления зародился в глазах Фэн Тяню. Она предельно ясно понимала характер Дуань Линтяня. В тот день Дуань Линтянь не преклонился даже перед верховным императором династии Дархан, и этого хватало, чтобы показать, насколько он был горд и непреклонен. Но сейчас он кланялся и благодарил старейшину-хранителю одной из сект в крошечном имперском королевстве. Это тронуло ее до глубины души. «Младший Линтянь, не забывай, что секта меча семи звезд не только твоя секта». Пожилой голос старейшины Пена прозвучал в ушах Дуань Линтяня. «Несмотря ни на что, все, что вы сделали для секты меча семи звезд, достойно уважения всех учеников», — серьезно заявил Дуань Линтянь. Взгляды Циньсян и Мо Юй загорелись, когда они услышали Дуань Линтяня, а затем они последовательно поклонились старейшине Пену. «Старейшина Пен, спасибо вам». Впоследствии Дуань Линтянь слушал рассказ Циньсян о том, что старейшина Пен неоднократно создавал проблемы Тройственному союзу Лазурного леса и специально убивал слабых. Он эмоционально вздохнул. «Со скоростью старейшины Пена, пока по вашу душу не явится эксперт не ниже 7 уровня стадии посвящения пустоты, никто из Тройственного союза Лазурного леса не сможет вас остановить». Таким образом, наследие 3 Тройственного союза Лазурного леса не укрепилось в течение последних нескольких лет, а вместо этого ослабло из-за частых визитов старейшины Пена, с удивлением спросил Дуань Линтянь. «Да», — Циньсян кивнула, а затем добавила. «Иногда, хотя я не знаю, почему их 3 великие секты объединились, основываясь на их текущих условиях, развитие их Тройственного союза Лазурного леса идет медленнее, чем до объединения, и их ситуацию можно описать как опустившийся им на ноги камень. Должна быть какая-то причина». Острые глаза Дуань Линтяня загорелись, когда он говорил низким голосом. «Раз они решили объединиться в одну секту и даже отказаться от сект, оставленных их предками, наверняка они что-то ищут. Возможно, на пике Дубхи мы сможем найти ответ». «Да, пойдем внимательно осмотрим его». Циньсян кивнула. «В последний раз я и старейшина Пен лишь грубо осмотрели его, и мы не заметили ничего необычного. Возможно, если мы внимательнее осмотримся вокруг, то сможем найти что-нибудь». Впоследствии группа из 4 человек начали осматривать каждый уголок пика Дубхи. Осмотрев один раз, они ничего не обнаружили. Даже растения на пике Дубхи не были повреждены Тройственным союзом Лазурного леса, и даже 9 залов остались нетронутыми. Действительно странно, неужели они остались здесь на 3 месяца, чтобы просто насладиться пейзажем? Нахмурился Дуань Линтянь. Он был уверен, что они не просто так потратили тут 3 месяца. «Давай еще раз осмотримся». Впоследствии они снова начали искать. На этот раз Дуань Линтянь был серьезнее, чем раньше. «Подождите». Когда Дуань Линтянь стоял в бывшем павильоне зала Мицар и вспоминал дни, когда он пил чай и беседовал с мастером пика Мицар, Чжэн Фанем, он, наконец, заметил. «Я чувствовал, что что-то было не так, когда я пришел сюда в первый раз раньше, и мне казалось, что чего-то не хватает. Теперь я уверен, что что-то поменялось в духовных местах на пике Дубхи». Глава 722. Долг крови должен быть возмещен кровью. На главном пике Будхи секты Меча 7 звезд имелось в общей сложности 9 духовных мест, а зал, в котором он стоял сейчас, располагался на одном из этих 9 мест. В прошлом, приближаясь к этим местам, он обычно начинал чувствовать чрезвычайно плотную духовную энергию небес и земли. Сегодня Дуань Линтянь ничего не чувствовал. Даже войдя в зал Мицар, Дуань Линтянь не ощущал никакой разницы от нахождения в другом месте секты Меча 7 звезд. Поэтому существовала только одна возможность: что-то случилось с духовными местами. Не знаю, что на других духовных местах, но несомненно, что-то не так с духовным местом под залом Мицар. Я пойду и проверю ситуацию на других духовных местах. Подумав об этом, Дуань Линтянь развернулся и вышел из зала Мицар. В мгновение ока он прибыл в зал Алкаид, на котором обычно культивировала Циньсян. Когда он прибыл в зал Алкаид, Дуань Линтянь не ощутил плотной духовной энергии неба и земли. Впоследствии Дуань Линтянь направился в зал Фигды, зал Мерок, зал Дубхи и другие залы, включая места культивирования, принадлежавшие старейшине Мину и старейшине Сюань. В конце концов, он получил ответ. 9 великих духовных мест на пике Дубхи были повреждены. 4 месяца назад все эксперты Тройственного союза Лазурного леса прибыли на пик Дубхи, а в течение целых 3 месяцев, они могли свободно использовать специальные методы и извлечь духовную энергию неба и земли, циркулирующую в этих духовных местах, и повредить их. Выражение лица Дуань Линтяня резко исказилось. Благодаря воспоминаниям боевого императора Возрождения, Дуань Линтянь в определенной степени знал о духовных местах. Духовное место являлось сравнительно распространенным местом культивирования на облачном континенте, и до тех пор, пока человек оставался в духовном месте и культивировал, его культивация продвигалась с высокой скоростью. Кроме того, духовные места были тесно связаны с жилами камней происхождения. Без исключения, все жилы камней происхождения в этих местах являлись очень тонкими. Поскольку духовная жила непрерывно поглощала и собирала духовную энергию небес и земли, то, накопив энергию в течение длительного времени, духовная энергия превращалась в жидкость и затвердевала. Таким образом рождались камни происхождения. Конечно, не все духовные места могли изменяться и превращаться в жилы камней происхождения, и только духовные вены, которые не были замечены или не использовались другими, могли преобразовываться в жилы камней происхождения. Не говоря уже ни о чем другом, и просто подумайте о 9 великих духовных венах секты Меча 7 звезд. Если эти 9 великих духовных вен всегда оставались бы неиспользуемыми, и никто бы не захватил накопленную в них духовную энергию неба и земли, то спустя несколько сотен или тысяч лет они бы превратились в 9 жил энергии происхождения. Но как только человек садился в духовном месте и, культивируя, начинал поглощать и практически захватывать плотную духовную энергию внутри этого места, то это безгранично замедляло скорость, с которой духовное место превращалось в жилу энергии происхождения. На самом деле, многие знали об этом принципе. Но если кого-то попросил бы оставить духовное место и не использовать его ради своих потомков в течение еще нескольких сотен или даже более 1000 лет, чтобы она могла превратиться в жилу энергии происхождения, то это было невозможно. Ведь никто не мог быть уверен, что через несколько сотен или 1000 лет это духовное место не будет занято другими. Никто не был готов рисковать, поэтому никто обычно не оставлял духовное место. Не говоря уже о духовных местах в имперском королевстве Лазурного леса, не хватает, даже империи Черного камня не хватает количества этих духовных мест. Династия Дархан имеет жилу камней происхождения, поскольку императорская семья потратила на это несколько 1000 лет. Более того, она обладает множеством других духовных мест. Именно из-за их количества в ней осталась жила камней происхождения, которыми династия Дарханы обеспечивает своих потомков. Дуань Линтянь не мог не вздохнуть в своем сердце. Сердца людей были полны жадности, и никто не желал легко выпускать из рук выгоду, которую они могли пожать в настоящем. В отличие от династии Дархан, в чужих землях имеется много жил камней происхождения, а причина всему этому – огромное количество духовных мест на их территории. Чем сильнее власть, тем дольше она передается, и из-за достаточного количества духовных мест – предки этих сект оставили для своих потомков много жил камней происхождения. Из-за их долгой истории, духовная энергия в некоторых жилах камней происхождения накопилась до предела, что в них добывают камни происхождения среднего и даже высшего ранга. Додумав до этого момента, Дуань Лин Тянь вернулся к нынешней проблеме. Логически говоря, невозможно, чтобы накопленная в духовном месте энергия была полностью поглощена, даже если на нее будет сразу культивировать 1000 человек. В лучшем случае они замедлят ее скорость накопления энергии неба и земли, но это количество людей никак бы не смогло повлиять на само место. Потому что, как только духовная энергия внутри духовного места поглощается в определенной степени, духовное место ослабляет свою связь с внешним миром и самостоятельно восстанавливается. Дуань Лин Тянь знал это из воспоминаний боевого императора Возрождения. Если кто-то хотел полностью извлечь духовную энергию и искалечить духовное место, он мог только уничтожить ее снаружи, что именно сделали члены Тройственного союза Лазурного леса. Выражение лица Дуань Лин Тяня стало еще более мрачным. Через некоторое время Дуань Лин Тянь собрался вместе с Фэн Тянью, Цин Сян, Мо Юй и старейшиной Пеном и рассказал им о своих выводах. «Неудивительно, что у меня было чувство, будто чего-то не хватает, значит эти члены Тройственного союза Лазурного леса так безжалостны и на самом деле уничтожили корни нашей секты Меча Семи Звезд», — яростно прошипела Цин Сян. «Девять великих духовных мест являлись своего рода корнями, на которых стояла секта Меча Семи Звезд. Эти девять мест были так важны для секты Меча Семи Звезд, потому что благодаря всем вышедшим из их секты экспертам, их секта стала публично признанной сильнейшей сектой в имперском королевстве Лазурного леса. А таковыми эти эксперты стали из-за того, что они вкладывались в развитие этих девяти духовных мест. Тем не менее, сейчас, духовная энергия, накопленная в девяти великих духовных местах их секты, была полностью извлечена, в результате чего девять великих духовных мест полностью повреждены. Если говорить о времени их восстановления, то потребуется минимум 100 лет. Тройственный союз Лазурного леса. Выражение Мо Юй стало неприглядным до крайности.